Многолетнее сокрытие от народа этого документа свидетельствует, что сталинизм, увы, еще жив. Он только видоизменил свою форму. А ведь казалось, что партия, именно партия, начав разоблачение и развенчание сталинизма, должна была и завершить его. С началом обновления на одном из съездов или пленумов следовало принять глубокий аналитический документ, который отразил бы полное и всестороннее отношение коммунистов страны к этому чуждому марксизму явлению. Сейчас середина 1989 года, а такого документа пока еще нет. Второе наступление Хрущева на Сталина и сталинизм, предпринятое им на 22-м съезде партии, уже публично, открыто, лишь потеснило тоталитарно-бюрократический образ мыслей и действий. Потеснило, но не ликвидировало. Затем наступил долгий мораторий в четверть века. Брежнев, не решаясь полностью реанимировать Сталина и сталинизм, по совету Суслова и других своих соратников пошел по иному пути. В истории были созданы провалы, пустоты. Как будто не было Сталина, не было злодеяний сталинщины, не было тысяч, миллионов замученных и расстрелянных, не было ГУЛАГа. Бесполезно искать в энциклопедических словарях, изданных в те годы, материалы о Троцком, Бухарине, Зиновьеве, Каменеве, множестве других деятелей революции. Схемы истории, создаваемые такими людьми, как Поспелов, готовы писать и панегирики Сталину, и его исторические некрологи, были упрощены до предела. Сталина как бы не было. Руководила партия, даже если она не собиралась на свои съезды и пленумы. А если Сталин и упоминался, то в обойме других, сохраненных для истории вождей, как один из многих. Но только как совершивший некоторые ошибки. И сам 20-й съезд, может быть, один из подлинно исторических, на долгие годы попал в полосу идеологического моратория. Складывалось впечатление, что призраки сталинизма пошли в незаметное контрнаступление. Здесь нет ничего случайного. Сталин умер, но система осталась. Пришли новые люди, пользующиеся механизмом этой системы. Те две памятные исторические атаки, которые со смелостью романтика-реформатора осуществил Хрущев, позволили пробить крупные бреши в корпусе сталинизма. Но его наследники без лишнего шума наложили политические, идеологические и социальные пластыри на эти пробоины. Книги, которые успели написать во время оттепели Солженицын и некоторые другие писатели и историки, оказались уже не ко времени. Официальные исследования этих лет, посвященные 20-м, 30-м, 40-м, да и 50-м годам, представляли собой в основном кривое зеркало. Но хрущевский доклад сделал свое дело. В коммунистических партиях начался долгий и трудный процесс мучительной переоценки своей истории, ценностей, программ, взглядов. Это особая тема. Отношение некоторых партий строилось по принципу «главным является не выяснение истины, а то, кто ее выясняет». А поскольку, как подчеркивалось в постановлении ЦК КПСС, в буржуазной печати развернута широкая клеветническая антисоветская кампания, поводом для которой реакционные круги пытаются использовать некоторые факты, связанные с осужденным коммунистической партией Советского Союза культом личности Сталина, то реакция многих ортодоксально мыслящих руководителей была соответствующей. В иных случаях, как, например, в итальянской компартии, руководство и особенно сам Пальмиро Тольятти не довольствовались ограниченным объяснением феномена сталинизма, а сами поставили вопрос о его природе. Во французской компартии к оценке глубинных вопросов сталинизма, его генезиса и последствий подошли более осторожно, Компартия Китая вначале солидаризировалась с выводами доклада Хрущева, а затем в условиях усиливающихся межпартийных разногласий перешла от поддержки к осуждению исторической акции 20-го съезда.